Глава 19. Юринай хмуро глянул на кота, на загривке которого встала шерсть. «Ты уверен, что нам сюда?» «Нет», — ответил пушистый напарник и взглянул на пещеру. «Если честно, то мне это место довольно пугающее». «Я заметил», — вздохнул старый мастер. Они стояли перед парочкой огромных колонн у небольшой скалы. В самих колоннах не было ничего необычного, разве что следы от магии. В парочке мест были сильные ровные скалы, а кое-где камень колонн оплавился. За колоннами находился проход внутрь скалы в форме зубастой пасти. «Видимо, тут была какая-то инсталляция в виде морды какой-то особо злой твари», заметил Шер, направившись ко входу. Юринай вздохнул и направился вслед за котом. Уже подойдя на расстоянии пары десятков метров, они заметили следы давно минувшей битвы. «Шер!» – произнес Юринай, внимательно следя за кислотно-зелеными огоньками. «Не торопись!» «Что это за хреновины?» – спросил кот, приблизившись к одному из огоньков. «В моем мире так выглядели сгустки после чудовищных по силе заклинаний», – ответил старый мастер. «Лучше не трогай эти эманации. Они могут разорвать на части». Кот обернулся и удивленно взглянул на Юринайя. «В смысле переполнить силой?» «Нет, в прямом смысле разорвать на части. Пойдем, глянем, может, твоя консоль находится тут». Парочка прошла внутрь, и чем дальше углублялась, тем больше находила последствий кровавого сражения. Под ногами то и дело попадались человеческие кости. В парочке мест старый мастер находил следы от испепеления в виде черных контуров на оплавленных стенах храма. «Эпичная тут драка была», — заметил хвостатый спутник, обходя очередную груду костей. «Я так понимаю, что тут светлые знатно наваляли темным». «Вполне возможно, но может статься так, что темные сами себя угробили». Пожал плечами Юринай и заметил в большом зале алтарь, щедро усыпанный костями. «С темными обычно так бывает». «Жадные?» «Не всегда предусмотрительные», — хмыкнул Юринай. «И да, жадность среди них явление рядовое, по крайней мере, в моем мире было так». Кот шустро пробрался к алтарю, залез на него и, усевшись, громко сказал. «Меню! Консоль! Выход! Статистика!» «Может, все же активация не на голос?» Тщательно скрывая смех, предложил Юринай. Кот гневно на него глянул и произнес. «Если у тебя есть варианты получше, я их с удовольствием выслушаю, но другого варианта я не вижу. Я, между прочим, тоже игрок, и я кот. Нас объединяет только то, что мы можем говорить. Значит, доступ должен быть через голос или команду. И хватит ржать!» «Прости», — кашлянул в кулак старый мастер. «Просто кот посреди темного храма, вокруг человеческие кости, орущий «меню», «консоль», выглядит как мартовский приступ кошачьих». «Мой кот никогда не спорил со мной», — с прищуром произнес Шер. «Никогда не возмущался и был довольно флегматичным. С первого взгляда». «Но это только с первого взгляда. Если ему что-то не нравилось, он всегда доводил свое недовольство до меня другим способом». «Да? И каким же?» «Ссал мне в тапки, в кроссовки, на шапку, а парочку раз и на ноутбук», — заявил кот и, оглядев помещение, вздохнул. «Да, и если мы сейчас не добьемся консоли, то у нас возникнут проблемы». «Они у нас давно, если ты не заметил», — фыркнул старый мастер. «Но сейчас у меня конкретно закончились идеи», произнес Шер и прижал уши к голове. «Серьезно, Юринай, я понятия не имею, что делать, если у нас не получится». «Главное, не опускать руки», вздохнул старый мастер. «Это самое главное и самое важное в нашем деле». В этот момент Юринай услышал шаги за спиной и нахмурился. «А это еще кто?» Договорить он не успел. Зал залился светом, а властный и усиленный голос произнес. «Всем стоять на месте! Здесь инквизиция! Первое проявление магии будет расценено как сопротивление! Замрите или умрите!» С головы сдернули мешок, и Юринай с трудом проморгался. Перед ним была массивная деревянная дверь, обитая железом и покрытая рунами. «Где я?» – спросил старичок и тут же получил чувствительный удар в бок. «Заткнись! Говорить только когда тебя спросят!» – рыкнул рядом охранник в форме инквизитора. Он быстро снял с него кандалы, сковывающие руки и ноги, после чего открыл дверь и затолкнул престарелого артефактора внутрь. «Заключенный инквизиции!» – вздохнул старичок, осматривая скудное убранство. Стол, стул, нары и дырка в полу, служащая, судя по всему, туалетом. Артефактор вздохнул, но тут заметил пушистый черный хвост, торчащий из-под кровати. «Надо же!» – протянул он. «И ты тут же!» Спустя пару секунд из-под кровати выглянул Шер. «Привет!» – произнес он и, выбравшись, быстро залез на стол. «Не ожидал, что нас засунут в одну камеру!» «Насколько я понял, из шепотков охраны, блокирующая умение камера в этой тюрьме только одна», пояснил старый мастер и, добравшись до стула, уселся на него. «Кстати, ты смог что-то понять? В чем нас обвиняют?» «Фу, это же инквизиция! Думаю, тот урод на нас все же стуканул». «Но мы не делали ничего противозаконного», нахмурился Юринай. «Достаточно того, что мы делали что-то непонятное. Этого хватит для инквизиции». Кот устроился на столе напротив и улегся, поджав под себя лапки. «Самое паршивое даже не то, что мы тут сидим. Самое паршивое, мы не знаем, куда идти». Старый мастер тяжело вздохнул. «Когда я соглашался, то думал, что это будет... просто?» «Нет. Я сразу понял, что это будет сложно, но... но я привык к сложной математике, а тут... даже непонятно, с какой стороны подойти. Мои навыки и знания...» В этот момент за спиной Юриная дрогнула тень. Она уплотнилась, и из нее с довольной физиономией вышел Роуль. «А?» – протянул кот, недоумевающе уставившись на упыря. «Да, увы, тут простой математикой не обойтись», — кивнул Юринай, но тут же вздрогнул от голоса, произнесшего с придыханием. «Здрасть!» Старый мастер тут же обернулся и с испугом уставился на темную сущность. «Вы кто?» «Фу, какие невежды!» — сморщился упырь и, пройдя к столу, подхватил на руки кота. «Приличные люди сначала здороваются!» «Приличные люди по защищенным комнатам в казематах Инквизиции не шастают!» Буркнул Шер и попытался спрыгнуть с рук, но был прижат к груди. «И хватит меня гладить!» «У всех есть слабости!» Усмехнулся Роуль и, просунув пальцы под подбородок хвостатого существа, принялся почесывать. «У меня, например, к сладкому, если быть точнее, к эклерам, и немножечко к марципанам». «Прекратите!» Закатав глаза и непроизвольно начав урчать, взмолился кот. «Но суть не в этом. Суть в том, что в своем потайном убежище я обнаруживаю... вас. Что вы тут делаете?» «Потайное убежище?» — хмыкнул старый мастер. «Вообще-то, это казематы Инквизиции. Я в курсе. Тут не работают навыки и невозможно вызвать меню. Идеальное место, чтобы спрятать... парочку важных вещей у светлых под носом». Расплылся в улыбке упырь. «Это каких еще вещей?» Поинтересовался Шер с закрытыми от удовольствия глазами. «Ну, например...» Роуль погладил столешницу рукой, сделал пару нажатий когтем и пробормотал себе под нос. «Административный доступ». Кот, услышав эти слова, тут же встрепенулся и открыл глаза, обнаружив, что столешница старого обшарпанного стола резко почернела. А еще через пару секунд на ней появилась белоснежная буква «С» с двумя точками и косой линией рядом. «Ты админ?» Прошептал кот и вырвался из рук, тут же спрыгнув на столешницу. «Ты знал, что тут есть консоль? Это ты устроил всю эту хрень с темными?» «Я так рад, что ты меня так высоко оцениваешь, но нет». Хохотнул Роуль и, схватив за шкирку кота, снова усадил его себе на руки. «Я всего лишь пользователь, как и вы. У меня есть класс, характеристики и навыки». «И какой у тебя класс?» — с подозрением спросил Юринай. «Возможно, упырь?» «Нет, кое-что более специфичное». «Погоди, зачем тебе консоль, если ты не админ? Что ты ею делаешь?» «Проверяю кое-какие показатели, не более того», — пожал плечами упырь. «В систему вмешаться невозможно». «А как же темные и светлые фракции? Как же характеристики для темных за убийство светлых? Как же...» «Оу, вы про это?» «Нет, это не моя придумка, это система». «В смысле?» — нахмурился Юринай. «В прямом. Система — это очень статичная и стремящаяся к равновесию... система. Этот мир так устроен, что стремится всегда иметь равновесие, как человеческий организм. Если человек обожрется соленого, то будет хотеть пить. Не для того, чтобы смочить горло. Его мозг будет требовать воды, чтобы восстановить концентрацию соли. Как только человек напьется и концентрация соли выравнивается, организм поймет, что слишком много жидкости, и начнет ее выводить вместе с солью. Это же самое происходит с сахаром. Видя, как нахмурился Юринай и как внимательно слушает кот, Роуль продолжил. Если обычный человек обжирается эклерами, то уровень сахара в нем скаканет вверх. Организм не любит перепадов. Ему нужно постоянство, константа. И он тут же превратит сахар от эклеров в свисающий жир на боках и животе. Если человек будет голодать, то уровень сахара упадет. Что делать? Правильно, плавить жир в сахар. Понимаете, о чем я? Ты хочешь сказать, что темные? Вся эта история с темной и светлой фракцией – это дело рук системы? Она хочет равновесия? «Именно!» — кивнул Роуль и отпустил кота, который тут же прильнул к столешнице и на появившейся раскладке принялся отбивать команды. В какой-то момент светлые взяли верх и принялись массово уничтожать темных, причем с таким пристрастием и остервенением, что почти извели их со света. Как итог, множество светлых, темных внутри. Но и это систему не устроило. Она пошла дальше и решила восстановить баланс. И отсюда все эти изменения, так? Она начала с того, что создала темную фракцию? Нет, дурачок. Все началось раньше. Ей нужен был толчок. Особые обстоятельства, способные запустить создание фракций. Для этого нужен был сильный фактор с темной силой. Роуль выпрямился, выпятил грудь и указал на себя пальцем. И тут появился я. «И что ты сделал?» «То, что не мог сделать никто», — гордо заявил он. «Да, местами было опасно, но чаще весело и задорно». Юринай нахмурился и покосился на кота, который офигевшим взглядом смотрел на результаты своих проверок. «Что там?» «Никаких ошибок, никаких бэкапов, только мелкие отчеты». Тут Шер поднял взгляд на Юриная. «Мелкие отчеты о смерти куриц и кроликов». «Что это значит?» – нахмурился старый мастер. «Это значит, что единственные ошибки в системе – это вы», – хохотнул Роуль. «Обидно, правда? Я трахал священным артефактом труп Святой Девы, а ошибка, оказывается, это вы». Юринай с Шером переглянулись. «Так бывает, когда думаешь, что умнее всех», — вздохнул упырь и поднялся. Он отряхнул свою черную мантию, улыбнулся, демонстрируя свои острые, словно иглы, зубы, и торжественно объявил. «Увы, мне пора. Скоро в одном месте умрет очень много светлых. Не хочу пропустить это зрелище». Руль вытянул руки в стороны и прошептал под нос. «Много-много светлых!» Грох поправил шлем и хмуро оглянулся. Стройные порядки троллей с гоблинами выдвинулись вперед и сейчас заняли позицию на небольшом холме. Напротив них, из низины, к ним приближались отряды паладинов. Недалеко от них, не соблюдая строя, находился их командир со своим отрядом. Берсерк был сосредоточен и держал наготове свои топорики, которыми он без труда разрубал камни. Закованный в металлическую броню воин тяжело вздохнул и в очередной раз, взглянув на паладинов, буркнул. «Долго!» «И не говори!» — отозвался Магаба, сидевший на спине своего тролля. «Моя читать! Вождя учить меня буква! Моя читать, что раньше битвы могли идти целый день, иногда два!» «Очень долго! Есть охота!» — буркнул тролль. «Моя знать! Моя есть добыть!» — хмыкнул гоблин и, поковырявшись в вещах, достал оттуда кулек сушеного мяса. «Моя тебе и себе взять!» Грох усмехнулся, а когда перед его глазами появилась рука гоблина с полоской сушеного мяса, открыл рот. «Вкусно! Мой шамана готовить! Мой шамана трава собирать! Вкусное мясо сушить!» — довольно произнес гоблин. «Вкусно!» — кивнул тролль. В этот момент строй паладинов окутал белый свет. Послышался слаженный воинственный крик воинов света, скинувший над головами оружие. Гоблин, до этого жующий мясо, подскочил на ноги и встал, чтобы лучше видеть противников. «Они не ждать нас», — сказал он. «Они на нас бежать!» «В щит!» — заорал во все горло верша неподалеку. Первые ряды темных латников выставили щиты, сомкнули их, образуя сплошную неприступную стену, а затем приготовились встретить противников. Вопреки ожиданиям берсеркера, светлое войско не стало ждать, когда они спустятся с холма, а наоборот, принялось их атаковать. Командующий троллями и гоблинами подскочил к двум крупным воинам и, отдав команду, заставил их его поднять. Белоснежная волна приближалась к ним неумолимо. Из-за насыщенности силы различить отдельных воинов было практически невозможно. «Навесом! Готовьсь!» – заорал берсерк. Тролли как один приготовили арбалеты, а гоблины принялись заряжать. Когда до столкновения двух сил оставалось шагов 50, верша скомандовал. «Пли!» Из строя темных тут же вырвалась серая лавина арбалетных болтов. Если бы это были обычные стрелы, строй паладинов и не заметил бы стрел. Но в этот раз все произошло не так, как ожидали командующие светлой армией. Арбалетные болты сами по себе были увесистыми. Длина около 1.5 метров, толщина в 2 человеческих пальца. Если говорить откровенно, то такой арбалет, что находился в руках троллей, люди бы назвали небольшой баллистой. А ведь это была не простая баллиста, а усиленная рунной магией предков, из-за чего болты имели огромное пробивание. А при невозможности пробить свою цель, наконечник такого болта разрывался, раня все живое осколками. Трудум! Слитный взрыв сотни болтов в строю светлых произвел чудовищный эффект. Заложенная в них магия унесла жизни десятков людей, а часть из них пришпилила к земле, словно букашек в коллекции особо интеллигентного аристократа. На фоне сравнительно небольших потерь от общей массы противника удар показался неэффективным, но суть была в другом. Арбалетные стрелы перемалывали войска, находящихся под сильнейшим массовым усилением. «Беглым! По готовности! Огонь!» Снова скомандовал верша, прекрасно поняв, насколько чудовищный удар нанесли они по первым порядкам противника. Щиты первых рядов троллей разошлись в стороны. Из них высунулись арбалеты тех троллей, что были сзади, и в передних атакующих ударил залп болтов. Часть воинов света, закованных в броню, снесло назад. Часть из них осталась на земле, с удивлением рассматривая деревяшки с оперением у себя в груди. Часть схватилась за древки болтов, по размерам походившие на черенки лопат у себя в груди. Но волну света было уже не остановить. Будум! Два строя ударили в щиты, и по округе разнесся сумасшедший удар от столкновения щит в щит. Тролли, несмотря на свою мощь, с трудом удержали усиленный светом удар. Несмотря на то, что перед ними были рунные щиты, несмотря на то, что они вынесли ногу назад, как их учили, несмотря на скрипящие зубы, всю уверенность, свирепость и вес, огромных, закованных в синюю сталь гигантов просто сдвигали с места. Ноги их были на месте, но их двигали вместе с землей, оставляя глубокие борозды на земле. Через головы передних порядков троллей летели болты, собирая свою жатву. За их спинами на другой стороне холма, укрываясь от прямого удара клириков, готовились шаманы и небольшое количество магов, что смогли собрать темные. Перед ними, за строем светлых воинов и особо не скрываясь от темных, стояла группа клириков, поддерживающих усиление. Судя по белым всполохам, они не закончили и что-то готовили. «Заряжай!» — рыкнул Грох, продолжавший бить из своего арбалета. Магаба резво метнулся к чехлу с болтами, выхватил из него один и воткнул на ложе арбалета. Эти два напарника не просто ждали сражения и занимались со всеми. Грох и Магаба были из тех, у кого хватило ума понять, что просто выполнять упражнения по подготовке мало. Они тренировались и днем, и ночью, оттачивая свои движения до автоматизма. Они настолько притерлись, что начали чувствовать друг друга без слов. Гоблин метался от поднятого вверх арбалета, в который вкладывал новый болт, до колчана с ними, не останавливаясь. Грох бил навесом, не целясь из-за своего роста. Он не видел врагов, но прекрасно понимал, что расстояние было небольшим, и старался выдержать угол, который ему помог поймать его гоблин. Магаба же на пределе скорости хватал болты, вставлял в ложе и тут же снова метался обратно. Несмотря на скорость и суету, он прекрасно видел стрелы, которые полетели в ответ. Заряженные белоснежные росчерки били с неба градом и тоже начали собирать свою жатву. Рядом умирали такие же гоблины, их пришибало насквозь. Падали на землю тролли от особо мощных стрел с пробивающим навыком. Полилась кровь. Раздались первые чудовищные вопли раненых троллей и тихие хрипы умирающих гоблинов. «Заряжай!» Необходимости в команде не было. Магаба справлялся и продолжал заряжать арбалет Гроха. Болт за болтом, свист стрел, удары и лязг металла, белоснежные росчерки и черные болты. Кровь, крики, хрипы и рев раненых. Схватить болт, метнуться к арбалету, вставить в ложе, хлопнуть по шлему своему троллю, подавая знак о зарядке. Метнуться к колчану, что уже наполовину опустел. Тролли и гоблины сражаются бок о бок. Они борются за право жить.